Часть четвертая. Актер Ксанфи Лампадович Старков добывал себе пропитание чтением нараспев стихов, как он говорил, народнейшего поэта нашего Сережи Есенина. Он прыгал из поезда в поезд, скрываясь от кондукторов и железнодорожной охраны, его ловили, арестовывали, он показывал множество мандатов, так он доехал до Ужгинского Кремля. Синими луковицами, лебедиными шеями, цветущими маками, пальмами, далеким островом встал Кремль. Он шел к нему осторожно, оглядываясь по сторонам и прячась в кусты. Он был рад, что шоссе пустынно. Он шел и язвил над шоссейными ямами. Он был сведущ в политике строительства и организации бесчисленнейших наших обществ. «Скоро вас ямочки чинить будут, скоро около вас ямочки червонцы закипят, скоро к вам жулики поползут, а вы лежите, мирно любуясь лугом и Кремлем». И хотя вокруг никого не было, он похвалил автодор сомнительными своими похвалами, с тем, чтобы дальше перейти и иметь больше возможностей язвить. Он увидал, что от мануфактур по Ямскому лугу едет человек верхом на коне с обнаженной саблей и в косматой папахе. Актер немедленно залез в лопухи. Он сидел на корточках в канаве у шоссе подле верстового столба, склоненного к востоку и изрешеченного пулями кулацкого восстания 19-го года. Измаил Буаразов рано утром попросил у сына своего Мустафы 1 рубль 35 копеек на подметки к сапогам. С восходом солнца у кооператива уже стояла очередь, и Измаил Буаразов отметился пятым. В этот день новый заведующий культпросветом месткома мануфактур товарищ Вавилов собирал экскурсию в Кремль. И Мустафа Буаразов тоже пожелал посетить Кремль и его древние виды. Мустафа желал купить себе кавказский ремешок на рубаху, ваксу и носки зеленого цвета. Он был пылок, Мустафа. Недаром на него сердился отец его Измаил и восхищался слепой дед. Мустафа тайком от многих желал посмотреть знаменитую кремлевскую красавицу, о которой шло много разговоров в мануфактурах. Мустафа спросонья грубо отказал отцу. Он сказал среди других обидных слов: «Продай коня, над которым все смеются. Ты его держишь в передней дома узбека и сам спишь с ним рядом, а я отвечаю за твои неблаговидные поступки перед ячейкой и властью». Держать тысячного коня стало неблаговидным поступком для узбека и революционера. И к тому же, услышав разговор, стал жаловаться слепец Буаразов. Измаил обещал исцеление, прекрасных врачей, а здесь сырость, солнце не греет век. Правда, лицо старца при этих словах было восторженное, но Измаилу было горько их обоих слушать. Было обидно и то, что рыжий Вавилов, человек с подозрительными руками, уже назначен заведовать просвещением, уже ведет рабочих в Кремль для того, чтобы показать кремлевскую красавицу и, главное, показать себя ведущим. Измаил решил его обличить. Измаил много слышал о Кремле и много узнал при аресте о четырех думающих. Да, Измаил напрасно не стал бы ночевать в милиции. Он крутил на своем коне полугу, и актер, недоумевая, смотрел на него. Актер только лишь собирался вылезть из канавы, как сверкающая сабля Измаила показалась среди кустов, и тонкие ножки коня взвинтили воздух. Измаил решил ждать экскурсию у моста. Он замер. Человек с колесом на плечах и подметкой в руке показался на голубых камнях шоссе. Он шел с трудом, кашляя и торопливо переплетая ногами. Измаилу показалось, что человек имеет походку его сына Мустафы. Измаил поторопился к нему. Он желал ему помочь хотя бы хорошим советом — тащить колесо не по шоссе, где так жарко, а по лугу. Человек упал под колесом подле верстового столба, наклоненного на восток и изрешеченного пулями. Он был хил и плевался кровью. Он поднял было прокуренный рот, но, узнав, что всадник незнаком, не осудит его и не надсмеется, опять опустил голову. Измаил поднял над ним саблю и сказал: «Я одобряю действия нашей партии, направленные против кулака и его приспешников. Ты одет опрятно, ты тащишь колесо, ты не желал изнурять своего коня, ты кулак. Ты наказан за свою жадность, ты сдыхаешь, ты есть буржуй, тебя надо запостановлять до конца. Ты офицер или ты отец офицера? Ты ослепил моего отца, и над тобой я произношу речь. На это я имею приоритет во всем советском и во всем капиталистическом мире». Человек с колесом поднял прокуренный до нельзя рот. Это был Хлобыстай Нетакаевский, заведующий типографией и бывший портной. Он отхаркнул кровь и сказал: «Вы совершенно правы, гражданин. Теперь шитьем жить нельзя. Теперь все шьют сами. Что же такое, спрашиваете вы, произошло со мной, если я, заведующий типографией и получающий повышенную ставку, тащу на своих плечах колесо из мануфактур? А что вообще происходит со мной, спрошу я вас? Почему я, ненавидя типографское дело и любя портняжничество, вынужден заведовать литерами? Почему я, ненавидя Бога, вынужден состоять в религиозно-православном обществе и печатать Библию? Если бы вы, гражданин, были из мануфактур или из Кремля, я бы вам объяснил. Польский гонор влечет меня с колесом. Я не хочу просить чужого коня, а поскольку вы, гражданин неизвестный, и разговор с вами причинит мне облегчение и может дать наслаждение, я вам скажу, что некоторая женщина, не будем называть ее имени, сказала мне: «Вот вы признались мне в своей любви и предложили себя в мужья, и вы хвастаетесь тем, что первый оценили мои достоинства. И вот, если вы любите меня, то вы пойдете и принесете из мануфактур колесо, потому что колесо моего тарантаса сломалось. Я буду смотреть на ваш подвиг с кремлевских стен, на которые я имею доступ». Я пошел рано утром, пока спят мои дети и спит моя жена, которая все же следит за мною, несмотря на ее польский гонор. Или мне нужно понять ее разговор иносказательно, гражданин? Хлобыстай Нетакаевский попробовал поднять колесо и не мог. Он сунул купленную заодно подметку в карман, он плюнул на ладонь, тоскливо растер кровь и сказал: «Перестаньте размахивать саблей, гражданин, и без того вам жарко. У вас отличная сабля. Мой отец собирал оружие, и я кое-что понимаю в саблях». Он поднялся, он с грустью смотрел на колесо. «Если он еще склонится, — подумал Измаил, — подметка выскочит из кармана». Измаил хотел было отъехать, так как скоро выйдет экскурсия, и он обязан приготовить свою обличительную речь, но подметка внушала ему и зависть, и презрение к обладателю ее. Любовь, колесо и вместе с тем мелкая дума о сапожных подметках. «Разве так любит узбек?» Измаил сказал, поднимая саблю: «Сказанное девкой, ты должен понимать иносказательно, гражданин». «Что видим мы?» — сказала она. «Мы должны вертеться, как белка в колесе, бесцельно и вдобавок тащить на себе колесо, которое называется страстями. Ты только один, заведующий типографией, можешь тащить на себе колесо страстей. Иные же откажутся, так как они думают не о страстях, а о жульничестве и о дешевом и либеральном. По профессии считаю хлебе. «Подними свое колесо, портной и заведующий», — сказала она, и также добавляю я. «В Кремле у нас тревожно и тяжело. Колесо устремится на втулку так же быстро и легко, как та девка, которая сказала тебе посылающие слова. И ты, портной и заведующий, будешь тверд, как железная ось. Поднимайся и борись. Ты силен, и твой Кремль силен. Ты сделаешь свое дело, ты даже победишь мануфактуры, так как они ослабели, и в просветители себе выбирают таких подозрительных людей, вроде Вавилова. Я презираю мануфактуры. Люби жизнь, заведующий. Посмотри на конец позднего лета. Посмотри на Кремль. Листья начинают желтеть, они отлетают. Сначала самые легкие и самые маленькие. Они летят, цепляясь друг за друга, так же, как и мы в нашей жизни. И кора на деревьях приобрела вид и цвет сухого тумана. Посмотри на Ямский луг, на речушку Ужгу. Она недостойна того, чтобы я поил в ней моего коня. Скоро над Туговой горой, имеющей вид двух сосков, поднимутся туманы и ветры. Так и радость, как позднее лето, может вырваться из твоих объятий, заведующий, и убежать к другому. Ты должен спешить. Ты поднимаешь колесо, ты его несешь, и девка любуется твоей силой и преданностью со стен Кремля. Бери, заведующий. Хлобыстай Нетакаевский наклонился к колесу. Он схватился за обод. Обод был желт, обильно просмолен, спицы выдержаны и как бы из камня, из мрамора. Хлобыстай Нетакаевский взглянул на кремлевские бойницы, их розовые ресницы щурились. Хлобыстай Нетакаевский поднял колесо и, поднимая колесо, уронил подметки. И эти подметки возжаждали и спрятавшийся в лопухах актер Старков, и узбек на коне Измаил Буаразов. И едва управляющий отмерил десяток шагов, как Измаил взмахнул саблей, и актер с сожалением разглядел, что на конце сабли Измаил поднес к своим глазам подметки, длинные, желтые, шероховатые на ощупь. Он засунул их за пазуху. Над голубыми камнями шоссе повисли черные кустарники, и, цепляясь за их верхушки, лениво и нежно стремились чередой почти прозрачные листочки. Измаил поймал один. Он, как сито, почти состоял из одних жилок. Измаил сказал: «Жизнь моя изнурительна, как жизнь росы, ночной водой, а днем паром в небесах. Когда же я скажу настоящую речь и по-настоящему покараю ослепителя? В Кремле есть, по-моему, много ослепителей и вредных мне людей. Там есть и Гурий, есть и девка Агафья, есть и Лопта. И профессор Черепахин чрезвычайно подозрителен мне. Все они в бегстве своем от меня будут еще газообразить». Измаил еще раз осмотрел свои подметки. Он погнал коня, чтобы похвастать Мустафе своими подметками. Он сократил путь и направил коня прямо через луг, мимо заросшей Ужгинской заводи, рассыпавшейся мельницы, рабочего клуба, пруда, туда, где стоял дом узбека и где через улицу на пустыре ютилась хибарочка гуся-богатыря. Он скрылся в уличках мануфактур, а на шоссе тем временем вышла рабочая экскурсия, и актер Старков вежливо ее обошел. Он направился в мануфактуры, чтобы найти слабого и несчастного Вавилова, так как только слабый и несчастный может понять такого же слабого и преследуемого. Выслушает и о неизвестном солдате, и о профессоре Черепахине, и многие другие информации и сообщения, которые отяжеляли его душу. Часть пятая. Вавилов возлагал мало надежд на затеянную им экскурсию, все ж он рассчитывал, что она поможет ему ознакомиться с рабочими, а явилось всего 10-15 молодых людей, заинтересованных больше возможностью пошутить с барышнями, собирающимися в экскурсию, нежели осмотром северного барокко, как представил Кремль, сопровождающий экскурсию профессор Черепахин. Вавилов ожидал, что придет Ложечников, мастер из Предельной, 3 года бывший народным судьей, а затем вернувшийся на производство. Ложечникова, даже и те, которых он жестоко осуждал, хвалили за справедливость, прямоту и какое-то мягкое равнодушие к людям. Вавилов искал длинного и томительного разговора о справедливости, о том, чего он и сам не знал. Он хотел видеть в людях то, что он называл добротой. Ему стыдно было сознаться, что он нуждался в жалости. Чаев, увидав экскурсию, собрал свои убогие краски и быстро ушел из собора. Профессор подумал, что Чаев не желает встречаться с рабочими, и это обеспокоило профессора. Профессор опасался фанатиков. До прихода экскурсии он разговаривал с Чаевым, отказал тому в ночлеге, и тот, вместо того, чтобы обидеться, внезапно показал профессору свои копии с фресок и спросил, религиозен ли он. Профессор подумал, что тот своеобразно спрашивает его о таланте, и сказал, «Талант нынче, молодой человек, дело смутное», на что Чаев опять спросил о религиозности и добавил, что она должна чувствоваться в копиях. И тут же задал вопрос о религиозности профессора, на что профессор не пожелал ответить. Профессор Черепахин нервно бежал впереди экскурсии, то и дело оглядываясь испытующе на Вавилова. Вавилов больше смотрел в пол и, видимо, мало интересовался кремлевскими прославленными древностями. Узбек в халате и в галошах догнал профессора и спросил у него ломаным языком и шепотом, в котором же доме живет кремлевская девка. И второй раз в этот день профессор нелестно для себя умолчал. Профессор показывал митрополичьи покои, ризницы монастыря, трапезные, и затем опять вернул их в собор Петра Митрополита. Собор обильно украшен золотом и деревянными скульптурами, снизу доверху весь собор покрыт фресками. Сверху на них смотрело огромное лицо Христа. Бабочка, невесть как попавшая под купол, заинтересовала рабочих, а она белая и прозрачная, кружилась подле самых глаз Христа. Профессор объяснял, насколько хитро устроено освещение, что хотя окна и малы, но всегда в любой час дня в соборе солнце. Рабочие слушали смутно, кто-то широко потянулся, молодайка подошла к мощам, перекрестилась, над ней засмеялись, она отошла обиженная, а затем и быстро покинула экскурсию. Профессор обещал показать прославленный ужгинский звон, известный даже Европе, но, к сожалению, звонарь заболел. Лучшим соборным звонарем числился Колыван Петров, один из знаменитых 5 Петров мануфактур. Раньше он долго звонил в церкви при мануфактурах, а перед самой революцией был приглашен митрополитом в Кремль. Здесь ему передали звонарные ключи, и митрополит благословил его, а прослушав, одобрил. Колыван Семенович в собор заходил редко, он, торопливо получив благословение, поднимался на звонницу. Он часто звонил для экскурсий, отчасти побуждаемой жадностью к плате, отчасти и влекомой честолюбием. Ему нравилось, когда про него говорили, что это последний русский звонарь. Узнав, что рабочие мануфактур собираются слушать его, он отказался звонить. Профессор сам написал ему записку, и он сам тоже ответил запиской. Ей-богу, захворал. Профессор показал им еще подвалы, многие бывали здесь в детстве. Он им перевел легкомысленную надпись на камне епископа Варлаама. Некоторые посмеялись, а один молодой сказал любовно: «Озорник». Они закончили экскурсию прудом, в котором разводили для митрополита и князя легендарных карасей. И молодой, назвавший Варлаама озорником, сказал: Вот теперь Вавилов для нашего клуба разведет карасей. Вавилову было приятно слышать это первое веселое и слегка любовное слово про него. А клуб точно находился в парке среди запущенных, когда-то называвшихся императорскими, а теперь совсем безыменных прудов. Лицо у профессора пылало, веселело, и рабочим, видно, тяжело было на него смотреть. Они, наверное, думали, что обилие обладаемых им знаний придает ему веселье. Профессор развел руками, вытер пот со лба и сказал: «Я прошу вас, товарищи, поддержать мое начинание, а именно, вот вам мой доклад. Сейчас идут перевыборы советов, и, по всей видимости, Кремль потеряет принадлежащий ему уезд. В своем докладе я излагаю новому составу совета мое предложение о том, чтобы из Кремля устроить музей общесоюзного значения». Экскурсия была польщена и растрогана. Профессор Черепахин передал доклад Вавилову и добавил, что если потребуется, то он, профессор, сам приедет защищать свой доклад и свои предложения. Он пожал руки всем экскурсантам и заметил, что узбек, спрашивавший его о девке, исчез. Профессор подумал, к чему узбеку осматривать русские древности, но тотчас же устыдился националистической своей мысли и еще раз попрощался, сняв шапочку. Спускаясь через девичьи ворота к Волге, чтобы искупаться, экскурсанты заговорили о Мустафе, и многие пожелали повидать Агафью и человека-богомаза, который приехал на медведе. Кремль им не понравился, себя они чувствовали изнуренными, экскурсия не удалась, и целую неделю мальчишки кричали Вавилову: «Музеец рыжий!»